и пролетит незаметно. А к утренне придем в костел, чтобы день начать с Богом. «Служба будет о здравии милостивейшего князя и милостивейшей княгини», — сказал монах. «Князь, супруг мой, приедет только через 4-5 дней. Господь Бог и издалека не спошлет ему благоденствие. А пока позвольте нам, смиренным, хоть вина принести вам из монастыря». «Благодарствуем», — ответила княгиня. Когда монах вышел, она тотчас крикнула: «Эй, Дануся, Дануся, встань-ка на лавку, да потешь нашу душеньку той песней, которую ты пела в заторе». Придворные мигом поставили лавку посреди корчмы. Песенники сели по краям, а между ними стала та самая девочка, которая несла за княгиней лютню, набитую медными гвоздиками. Косы у нее были распущены по плечам, на голове веночек, платье голубое, башмачки, красные с длинными носками. Стоя на лавке, девочка казалась маленьким чудным ребенком, словно фигуркой из костела или рождественского вертепа. Видно, не впервые приходилось ей стоять вот так и петь перед княгиней, потому что она не обнаруживала ни тени смущения. «Ну же, Дануся, ну же!» — кричали придворные панны. Взяв лютню, девочка подняла голову, как пташка, когда хочет запеть, и, полузакрыв глаза, затянула серебряным голоском: «Ах, когда б я пташкой долетать умела, я бы в Силезию к Ярцу улетела». Песенники тотчас стали вторить ей, один на гусельцах, другой на большой лютне. Княгиня, которая ничего так не любила, как светские песни, стала покачивать в такт головой. А девочка снова затянула тоненьким детским голоском, свежим, как у пташки, когда весной она поет в лесу свою песенку. «Сиротинкой бедной на плетень бы села, глянь же, мой соколик, Люба прилетела». И снова завторили ей оба песенника. Молодой Збышка из Богданца, который с детских лет привык к войне и ужасным ее картинам, в жизни ничего подобного не видывал. Коснувшись плеча стоявшего рядом Мазура, он спросил: «Кто это такая?» «Панночка из свиты княгини. Немало песенников увеселяет наш двор, но эта маленькая певунья всех милее княгини, и ничьих песен она не слушает, так жадно, как ее. И не диво, я думал, это ангел, не нагляжусь на нее, как же ее зовут?» «Да разве вы не слыхали? Дануся. Отец ее Юранд из Спыхова, могущественный и храбрый камец, прославленный рыцарь. В бою он выступает впереди хоругви. Экая краса невиданная! Любят ее все и за песни, и за красу. Кто же ее рыцарь? Та ведь она еще совсем дитя». Дануся снова затянула песенку, и разговор оборвался. Збышка глядел сбоку на ее светлые волосы, на приподнятую головку, на полузакрытые глаза, на всю ее фигурку, залитую огнями восковых свечей и лунным сиянием, лившимся в растворенные окна, и все больше и больше дивился. Ему казалось, что он уже где-то видел ее, но только не помнил, во сне ли или где-то в Кракове на окне костела. И снова, тихонько толкнув придворного, он спросил у него, понизив голос: «Так она из вашего двора?» «Мать Дануси приехала из Литвы с княгиней Анной Данутой. Та выдала ее тут за графа Юранда из Спыхова. Красавица она была, из знатного рода. Княгиня любила ее больше всех своих придворных пан. Да и она любила княгиню. Потому и дочку назвала Анной Данутой. Но 5 лет назад, когда немцы под Златарий напали на наш двор,